Глава 5. Уровни набивательные и разные профессии получательные. Черт, если это не мужской интерес сейчас горит огнем в его расширившихся зрачках, заполнивших всю радужку, то я ежик без иголок. Мари Леонель из клана огненных лис. Проснувшись утром, потянулась и поняла, что настроение просто великолепное. А все почему? Да потому что я ощутила легкость во всем теле и отсутствие какой бы то ни было боли и мокрых подгузников. На радостях я спрыгнула с кровати и закружилась вокруг себя, напевая какую-то глупую попсовую песенку с незамысловатым мотивчиком, которую сама только что придумала. А я хочу танцевать, а я буду танцевать, у меня есть ноги, у меня есть руки, значит, буду танцевать. И такое невероятное ощущение эйфории затопило меня от осознания того, что я просто могу ходить, прыгать, бегать, танцевать и даже научилась худо-бедно летать, что я готова была обнять весь мир. И даже те тягостные мысли, что Сашка бросил меня, отошли куда-то далеко, будто все это было в прошлой жизни, а сейчас у меня все новое и жизнь новая. И только лишь от меня зависит, какой она будет. Либо я буду злиться и обижаться на своего мужа и беспрестанно жалеть себя несчастную, либо просто наслаждаться жизнью и играть в эту странную игру, так сильно похожую на жизнь. Подошла к моему новому и пока еще совсем пустому шкафу и посмотрелась в большое зеркало в мой рост, висящее на дверце. Улыбнулась во все свои 32 белых зуба, которые даже чистить не надо. По привычке даже дыхнула себе на руку, чтобы проверить свежесть собственного дыхания. Так, на всякий пожарный. Убедиться, что все в порядке. И с удивлением поняла, что изо рта у меня пахнет чем-то мятно-фруктовым. Вчера как-то все слишком быстро закрутилось, что даже внимания не обращала. А тут, ну надо же, я хмыкнула своему отражению. Я прямо как в сказке оказалась. В туалет ходить не надо, мыться и чистить зубы не надо. Мечта! Ха-ха! Сняла свое стандартное нижнее белье, которое мне тоже при входе в игру дали. Белый бюстгальтер и белые трусики. И начала рассматривать свое тело. От человеческого оно отличалось только тем, что у меня нигде не было волос, кроме головы, конечно же. Покрутилась перед зеркалом с наслаждением, рассматривая свою упругую попку, грудь и узкую талию. Ни одного изъяна не нашла. Ни родинки, ни пятнышка. Меня будто в фотошопе отредактировали. Вроде бы я, и в то же время не я. Но в любом случае, невероятная красавица. Да, Мари, в реальной жизни тебе такой фигуры и не снилось. Прошептала я своему отражению и, улыбнувшись, добавила. Эх, не привыкнуть бы. Я обратно надела на себя белье и свою новую одежду, которую подарила мне вчера кузина. Закрыла шкаф и, обернувшись к выходу, замерла на месте и икнула от удивления. В дверях, скрестив руки на груди и оперевшись о косяк плечом, стоял Улик. Он прожигал меня таким горячим взглядом, что у меня не только щеки загорелись от стыда, но и, кажется, все тело покраснело от макушки до самых пяток. Уголки его губ приподнялись, но взгляд так и не изменился. Черт, если это не мужской интерес сейчас горит огнем в его расширившихся зрачках, заполнивших всю радужку, то я ежик без иголок. Я пришел проследить за тем, как ты полетишь на завтрак. Сказал он слегка охрипшим голосом. Вот интересно, сколько он тут стоял и что видел вообще? А что слышал? Задалась я вопросом, но в ответ лишь выдавила из себя улыбку и кивнула. Подать голос я не решилась, так как поняла, что, возможно, начну заикаться от стыда. Наверное, я настолько сильно была ошеломлена утренним визитом эльфа, что спланировать на землю и даже пролететь какое-то время труда не составило. Вчерашняя тренировка пошла мне на пользу. Ощущения были такими, будто я уже сотню лет летаю. Только времени на это у меня пока мало. Всего 1 минута на полет в час. А чтобы продлить эту минуту, нужно пить бесценную жидкость. Но мне ее пока жаль тратить. Еще неизвестно, когда мне в следующий раз такой бонус дадут. Надо использовать с умом. Тренируйся чаще, используй все свободное время, летай, чтобы прокачивать умения, сказал Улик, когда мы уже подходили к их с Олей домам. Я старалась не смотреть ему в глаза. Почему-то до сих пор было ужасно стыдно. Вместо этого я усердно пялилась на маленькую иконку в верхнем углу своего экрана, которая отсчитывала обратное время до возможного полета. Весь завтрак я смотрела куда угодно, но только не на Улика. И не впопад отвечала на вопросы Илиси, рот которой почти не закрывался. Мне казалось, что эльф постоянно смотрит на меня и вообще готов прожечь во мне дыру. Вот-вот и я начну дымиться. Но я усердно заставляла себя отмахиваться от собственных глупых домыслов. Вот сдалась я ему. Он непись, программа. Он не может смотреть на меня. Ему вообще все равно. У него даже жена есть и двое детей, между прочим. Беспрестанно твердила я себе, но легче почему-то не становилось. К концу завтрака я поставила себе диагноз. Клиническая идиотка. И так и не смогла отважиться посмотреть на своего так называемого родственника. Потому что боялась того, что могу действительно увидеть интерес в его глазах. А может и вообще расстроиться от того, что он не обращает на меня внимания. Ох, как же тяжело. И так плохо, и эдак тоже не очень хорошо. Хотелось побиться головой об стол, чтобы вышибить из нее глупые мысли. Когда мы с Илиси отправились к дому наставницы, я все думала, а что если он такой же, как и я? Что если он услышал мой разговор перед зеркалом и все понял? Да и вообще, ведет он себя слишком эмоционально. Злится, психует или радуется. Хотя вот остальные эльфы тоже ведут себя как люди. Он ведь и по сценарию может быть таким эмоциональным. Неписи, они же разные бывают. Даже когда 15 лет назад я играла в эту игру, и то точно таких же встречала. Да и к тому же, Алекс сказал, что я буду жить как можно дальше от живых НПСов. И даже если мне улыбнется удача встретить кого-нибудь из них, то уже на более высоких уровнях. Вдохнув свежего воздуха, пахнущего хвоей, травами и цветами, я наконец-то успокоилась и сконцентрировалась на новой знакомой, к дому которой подвела меня Илиси. Эльфийку звали Анаис, Анаисиара. Она была женой среднего брата моего отца, дяди Алиси, Алисио Риэля. Ее лавка одежды находилась на входе в деревню. Там же была лавка готовых рецептов еды, дом старосты деревни и еще две лавки. Но я не успела рассмотреть таблички над входом. Илиси перла, как танк, а заодно и меня тащила на буксире за собой. Ну и ладно, не один же день я тут живу. Еще раз смотрю, подумала я, заходя в очередной дерево-дом. Лавка Анаис, похоже, пользовалась популярностью у игроков, которых в деревне было не очень-то и много. И все они, как заполошенные, носились из одного края в другой, выполняя мелкие поручения неписей. Игроков выше 10 уровня я тут еще не видела. Вчера мне по сторонам некогда было смотреть. Однако сегодня, пока мы шли по деревне с кузиной, я все же мельком замечала их. А в лавке Анаис так их вообще целая очередь столпилась. В принципе, оно и понятно. Наша локация создана для новичков. Потому и уровни все маленькие, и народу не так много. После 10 уровня все игроки устремляются дальше, в большие города, за высокоуровневыми заданиями. А здесь им делать нечего. «Здравствуйте, девочки!» — улыбнулась нам эльфийка, как только последний клиент покинул ее лавку. «Чем могу помочь?» «Анаис», — начала Илиси. «Мари хочет научиться шить». «Ну что ж, похвально, Мари!» «Отличное желание!» Еще сильнее заулыбалась эльфийка и посмотрела на меня уже более серьезным взглядом. «Я могу помочь тебе научиться шить, Мари. Но для начала ты должна научиться делать нитки и ткань. А чтобы создать нитки и ткань, тебе понадобятся стебли эльфийской арахонской травы, а также плоды дерева киуша». Внизу экрана тут же высветилось задание. Внимание! Вам предложено задание. Добудьте стебли эльфийской арахонской травы и плоды дерева киуша. Награда. 4000 очков опыта. Плюс 1 ремесло. Получение статуса «Ученик портного». Согласиться? Конечно же, я нажала «Да». «О, я знаю, где они растут. Идем, покажу», — сказала мне Илиси и, схватив за руку, потащила на выход из лавки с такой скоростью, что я даже попрощаться с Анаис не успела. Остановилась я, когда поняла, что мы уже стоим за аркой входа в деревню. «Илиси, а ты уверена, что нам можно выходить за ворота?» С опаской рассматривая непроходимый темный лес по бокам от дороги, спросила я. «Не переживай, я ведь с тобой, и поэтому ничего не случится». Илиси гордо задрала свое маленькое личико, и ее светло-рыжие кудряшки засветились от солнца. «К тому же, что мы, за себя постоять не сможем, что ли? Мы ведь из клана огненных лис, пульнем огнем и убежим. Делов-то! Вот, держи!» Илиси протянула мне палку, которую только что подняла с земли. «Осиновая палка. Прочность 25. Физическая атака плюс 42. Если огонь не поможет, палкой отмахнемся», — добавила она. Я скептически посмотрела на свое грозное оружие, а потом перевела не менее скептический взгляд на Илиси. «Ну хорошо», — вздохнула она и, скривившись, добавила. «Я сейчас позвоню Солу». «У меня всего 1 час. Потом мне нужно к отцу. Мы пойдем охотиться на октов», — недовольным голосом произнес Сол, когда через несколько минут приземлился возле нас с Илиси. «Так, ссориться с братом ни в коем случае нельзя, и я решила немного его успокоить». «Ух ты! Здорово! А кто такие окты? Они очень опасные, наверное, да?» — задала я ему вопрос, восторженно хлопая ресницами. И надо ж, на Соло, кажется, подействовало, так как взгляд его загорелся, и он, инстинктивно приосанившись, начал рассказывать про страшных октов. «О, это злобные насекомые 2 уровня, размером примерно с кролика. Они постоянно нападают на зеленых, которые занимаются собирательством пыльцы вокруг деревни. Вот нам приходится делать чистку». Зелеными они называли эльфов из клана лесных оленей. Это я успела зацепить краем своего острого уха один из разговоров между эльфами вчера. «Это, наверное, очень сложно, да?» Я еще быстрее захлопала ресницами, тем более, что это несложно было делать с их-то длиной. И даже рот приоткрыла для пущей заинтересованности. Эльф еще сильнее выпятил грудь, расправил плечи и продолжил. «Когда по одному или двое, это вообще очень просто. Даже ты справишься. А если их десятки нападают за раз, то да, это опасно. Хоть и 150-й уровень, а все равно мальчишка. Такой смешной, я даже чуть было не улыбнулась. А ты научишь меня их убивать?» Не стала я упускать момента. «Конечно, научу. Когда мы их встретим, я покажу тебе. И выброси эту палку, она тебе только мешать будет. Вот, держи». И он протянул мне другое оружие. «Магическая булава. Прочность 100. Физическая атака. Диапазон от 66 до 85. Магическая атака. Плюс 20. Сила. Плюс 10. Ловкость – плюс 10. Броня – плюс 2. Возможность усиления магическими камнями». А вместе с палкой и пассивное умение – фехтование магической булавой 1 уровня. Ну вот, не зря, оказывается, ресницами хлопала. И оружие получила в подарок, и даже умение вместе с ним. Встретили мы этих существ практически сразу же, как только отошли. Примерно на 20 метров вглубь леса. И было их на поляне 50, не меньше. Действительно, размером с кролика. А на вид похоже на божьих коровок. Только панцири не красные с черными точками, а одного, желтого цвета. Над каждым жуком виднелась надпись «Желтый окт второй уровень, и под надписью «Зеленая шкала жизни». Я замерла, как вкопанная, пытаясь вспомнить, как себя ведут мобы на начальных уровнях. Насколько мне было известно, нападать они не будут, пока не подойдешь к ним слишком близко или не начнешь нападать первым. К тому же эти кучи не должны нападать, будут это делать по одному. Вот, смотри. Сол сложил свои ладони перед грудью, и в руках у него засветился огонек. Он бросил его в жука, и жук, тут же издав неприятный звук, перевернулся на спину, а потом замигал и исчез. «Попробуй теперь сама», — услышала я голос своего двоюродного брата, так как засмотрелась на очередное системное сообщение о том, что у меня появилось активное умение «Магический удар огнем». Я уже стала привыкать, что умения и уровни нападают на меня скопом. Но насколько я помню, в играх на начальном этапе всегда так. Это уже позже, когда достигну уровня 50-го, станет сложнее зарабатывать новые. Я сложила руки на груди и активировала умение, мысленно проговорив название умения. И у меня в руках появился огонек. Ощущение было восторженное. Я рассматривала огонь в своих руках, который совершенно не жегся. «Теперь кидай вокта», — сказал мне Сол. Я бросила и сразу же промазала. Да, а это оказалось не так-то и просто. Следующие 15 минут у меня ушли на то, чтобы попасть в этого самого окта. Но когда я попала в него, оказалось, что мой удар выбил из него всего 200 очков жизни. И оставил еще 200. Жук запищал и кинулся на меня в атаку. С перепугу я долбанула его 2 раза жезлом по голове, и он, наконец-то, скончался. Жук меня порадовал 2 усами окта и +1 к уклонению, и +1 к ловкости. R2D2 мне говорил, что очки к характеристикам здесь распределяются автоматически. Выбрать, куда и какие очки распределять, самостоятельно мне не разрешается. Такова механика игры. Это было сделано для того, чтобы приблизить игру к реальности. Поэтому, хочешь получить силу, потаскай воды, наколи дров. Ловкость и уклонение — потренируйся на убийстве гадких жуков. Интеллект — придумай интересную ловушку или новый рецепт чего-нибудь. После получения уровня все очки характеристик распределяются тоже автоматически. Все зависит от того, как ты получил уровень. Чем больше уровень, тем больше очков. Если хочешь, можешь насобирать 20 усов октов, и староста за это тебе даст награду, — сказал мне Сол, увидев, что я убила еще парочку жуков. Внимание! Вам предложено задание. Уничтожьте октов, помогите своим сородичам. В доказательство раздобудьте 20 усов. Награда. 5000 очков опыта. 3000 монет. Согласиться? Конечно же, да. Что ж, я думаю, вы тут и без меня справитесь. Я пока уйду поглубже в лес. Там их больше. А вы на этой поляне будьте, — сказал нам Сол, убедившись, что мы справляемся. Илиси, Мари, если что, звоните. Я недалеко. Следующие 3 часа принесли мне. Собирательство +20 очков, +3 ловкости, +2 уклонения, +2 силы, +2 точность, +1 ремесло. И та-дам! Звание ученик портного. Так как я Анаис принесла все то, что она просила. Ну и денежка с опытом, а также похвала от старосты за усы октов. И куда же без него? Целый 6-й уровень. А приятно было иметь свои собственные деньги. Я открыла меню и увидела на своем счету 63 тысячи золотых. В обед у Илиси не закрывался рот. Она рассказывала, как мы с ней вдвоем уничтожали целую армию злобных жуков, а еще насобирали целую кучу травок, и что я теперь буду учиться на портного. А я, опять уставившись в свою тарелку, не смела поднять взгляда на Улика. Вот вроде бы уже забыла об утреннем инциденте, но стоило увидеть этого красавчика-эльфа, как я превратилась в сгусток нервов и стыда. Мне самой уже противно было себя так ощущать, но я ничего не могла с собой поделать. Этот эльф действовал на меня как-то очень странно. Причем с самого начала. Оля улыбалась и, похоже, была рада за нас обеих. К концу обеда я услышала голос Улика и подняла на него взгляд, так как он обращался уже ко мне с Илиси. «Ну, молодцы, девочки. Я очень рад, что у вас все хорошо. А еще больше меня радует, что у Мари все так легко получается. Сразу чувствуется, что ты настоящая огненная лисица». Тепло улыбнулся он мне, смотря прямо в глаза. А я еле сдержалась, чтобы не отвести своего взгляда и не покраснеть. И даже выдавила из себя ответную улыбку. На душе после его слов потеплело. Правда, почему-то Сол, Оли и Илиси будто потемнели лицами, опустили плечи и даже улыбаться перестали. Что это с ними? Или мне показалось? После обеда Оля дала нам с Илиси по яблоку, с собой. И мы побежали учиться делать ткань. Она и объяснила нам действия их волшебного станка, что стоял в подсобном помещении лавки. В него достаточно правильно уложить траву и стебли в отдельные слоты и нажать на кнопку «Пуск». Дальше открывалось меню, где можно было выбрать цвет ниток и рисунок готовой ткани. Можно было и самому нарисовать на специальном экране станка любой свой узор, и он отразит его на ткани. Я решила нарисовать лазурную бабочку, вспомнив о том, что когда-то до аварии неплохо рисовала. Благо, перо для рисования от станка могло рисовать любым оттенком. Достаточно было зайти в меню настроек и выбрать из палитры цвет. После того, как рисунок появился на экране, система выдала мне сообщение. «Внимание! Поздравляем! Вами самостоятельно изучено ремесло картография и каллиграфия. Вам присвоено звание «Сам себе учитель», а также звание «Сам себе ученик». Отныне вам не нужно будет обращаться к учителям за повышением уровня квалификации каллиграфии и картографии. Награда – 25 тысяч опыта, 100 чистых листов пергамента, набор карандашей, набор красок, 10 тысяч золотых, плюс 2 ремесло. Итого ремесло 3. Получен уровень 7. Получен уровень 8. Юху! Не сдержала я восторженного клича. Ох, как приятно все-таки эти уровни и какие-то достижения получать. А особенно, когда вокруг все светится разными цветами и играет веселенькая музыка. Прямо так и хочется все больше и больше свершений делать. К концу дня, конечно, не без помощи наставницы, я смогла сшить короткий обтягивающий сарафан из легкой ткани со следующими статами. Женский эльфийский сарафан с уникальным рисунком. Создатель рисунка – Мари Леониэль из клана Огненных Лис. Плюс 25 привлекательности у всех NPC. Прочность – 100. Броня – плюс 10. Ловкость – плюс 10, точность – плюс 10, мудрость – плюс 5, интеллект – плюс 10, украсть, потерять невозможно. Самое удивительное, что он не имел размера. Вот она прелесть виртуальной реальности. Даже Орчиха с ее немыслимыми габаритами могла надеть этот сарафан, и он бы сел ровно по ее фигуре. Изготовление сарафана порадовало меня очками к портняжничеству и очками опыта за созданную вещь с уникальным рисунком. И я оставила его на продажу в лавке Анаис за 4000 золотых. Хотела поставить за 500, но наставница сказала, что вещь с уникальным рисунком, поэтому можно смело ставить и за большую цену. Вот так NPS-ы учат меня, как правильно продавать вещи. А я, как в реале не умела продавать и торговаться, так и здесь тундрой осталась. Эх, нет у меня коммерческой жилки в крови. Что тут поделаешь? Когда я уже уходила, то увидела, как Анаис села за свой рабочий стол разбираться с кучей пергаментов. В этом мире все записи делали на пергаменте, хоть заклинания, хоть обычные заметки. Его, между прочим, тоже можно научиться делать, если очень сильно захотеть, конечно же. Тут вообще любую вещицу можно научиться делать или придумать свою собственную. В принципе, можно даже в войнах не участвовать и в рейды на боссов не ходить, а просто заниматься творчеством и изобретениями, и таким образом тоже повышать свои уровни. Мир Центурион открывает небывалые возможности для всех желающих. «Может, я могу чем-нибудь помочь?» — спросила я, подойдя ближе и смотря на столбики из цифр. «Ох, милая!» — грустно вздохнула эльфийка. «Тебе уже ужинать пора. Время почти 6 вечера. Оля мне пригрозила, что если ты не вовремя придешь домой, то она запретит тебе у меня учиться. Так что давай завтра. Ты каллиграфию с картографией сама изучила. Уж в этом ты мне точно поможешь». «Хорошо. Тогда до завтра, Анаис», — немного заторможенно сказала я эльфийке, удивляясь тому, как серьезно относится Оли к опекунству надо мной. «Вот так. Мне уже и комендантский час устроили, а я и не знала». Во время ужина я попыталась доказать Оле, что могу и до 9 вечера поработать и помогать Анаис с бумагами. Но Оли была непреклонна. «Мы твои опекуны, Мари, и наша задача следить за твоим здоровьем. Вот достигнешь совершеннолетия, можешь хоть всю ночь работать. И то я все равно буду против». «Мари, мы желаем тебе только добра», — вмешался в наш разговор Улик, который до этого молча слушал наше препирательство, длящееся уже почти весь ужин. «Я понимаю, что тебе хочется всему научиться, но ты еще слишком молода. Не забивай себе голову всякой ерундой. У Анаис проблемы были всегда. Лавка одежды — это очень сложный бизнес. Все за один день тебе никогда не осилить. Так что лучше отдохни, поиграй во что-нибудь с Ильси. В куклы, например, или во что она там играет». И Улик хитро подмигнул мне. А я готова была поклясться, что в его речи был какой-то двойной подтекст. И на что он намекает? Или это я опять себе голову всякими глупыми мыслями забиваю? «Я уже взрослая, и в куклы давно не играю», — разозлилась Илиси, резко вставая из-за стола. «Я лучше пойду свой сад проверю. Мари, ты со мной?» Я уже хотела открыть рот и попытаться дальше отстаивать свое право на самостоятельность перед опекунами, как Илиси меня отвлекла новым заданием, вспыхнувшим внизу моего экрана. «Внимание! Получено новое задание. Илиси предлагает вам помочь ей по саду. Награда. 1200 опыта. Мясные овощи. 5 штук. Зелень. 5 штук. Картофель. 5 штук. Ремесло. Садовод. Согласиться?» Конечно же, да. Кто же будет отказываться? «Как-то вовремя мне это задание подсунули», — размышляла я, пока мы с кузиной шли к ее огороду. «Неужели это Иск-Ин так мое настроение контролирует? Или же это методика обучения такая, чтобы я могла охватить не одну, а сразу несколько профессий? А может, это просто совпадение, а я уже придираюсь ко всяким глупостям? И когда только успела стать такой подозрительной? Одно хорошо, я хотя бы перестала на Улика смотреть со стыдливым румянцем на лице. Аки юна девица!» Отмахнувшись от глупых мыслей, я погрузилась в изучение нового ремесла. Садоводством заниматься мне понравилось. Мы с Илиси разговаривали с землей, чтобы она всю следующую неделю подпитывала наши грядки микроэлементами. Ну, как разговаривали? Положили руки на землю в обычной грядке, ничем не отличающейся от грядок на даче моей тети. Прямоугольные клочки земли, периметром примерно 3 метра на 1 метр, огороженные деревянными досками. И перед нами открылось меню. Там мы расставили галочки, чтобы распределить все полезные микроэлементы между растениями по времени, датам и подпитке на всю следующую неделю. Что хорошо в этом мире, так это то, что календарь здесь такой же, как и в реальности. Григорианский. 7 дней в неделю, 30 или 31 день в месяц, 365 или 366 дней в году, 24 часа в сутки, 60 минут в час и 60 секунд в минуте. Не надо учить новое понятие и приспосабливаться к новому времени. Кроме того, меры длины и расстояния здесь по европейским стандартам, что тоже очень радовало. Все же компания, создавшая эту игру, была немецкая. Поэтому фунтов, миль и футов мне тут не увидеть и не услышать. А язык так вообще всеобщий. По крайней мере, для неписей точно всеобщий. А вот для игроков я пока не знаю. Как-то не заостряла на этом моменте внимание. Возможно, у каждой страны свой интерфейс. Наверное, столкнусь с этим, когда начну общаться с игроками. Единственное, что в этом мире не совпадает с реальностью, так это год. Счет лет ведется от создания самой игры, а это 45 лет. И получается, что сейчас идет 45-й год от прихода бессмертных в мир Центурион. По игре считается, что до этого жители мира Центурион не знали о том, что существует другой мир, другая реальность, и оттуда приходят игроки, которых неписи воспринимают как спящих бессмертных. Что-то типа того. Эту лекцию читал мне еще Алекс, когда я проводила те незабываемые 10 дней в их клинике, перед погружением в игру. С водой поговорить мы не смогли. Илиси сказала, что это лесные олени с водой говорят. Мы же только с огнем можем говорить, из-за того, что наша магия – стихия огня. Потом мы разговаривали с растениями, точнее, подключались к их меню. Там нужно было просто активировать пункт «Плодоносить». После этого растения были готовы к собирательству. Но земля выдала сообщение, что вода отказывается подчиняться. «Придется таскать вручную», – расстроилась Илиси. А я подумала, что ничего не меняется. Как в реале вечно таскали воду вручную, чтобы грядки поливать, хотя на дворе уже 22 век почти, что здесь, в виртуале. И я тоже уже хотела подняться вслед за Илиси и приподняла руку от земли, забыв закрыть меню с диалогом, как система выдала сообщение. «Внимание! Вы призвали маленького духа воздуха!» «Привет! Давай длузыть!» Услышали мы детский голос, а когда обе обернулись на него, то увидели, что в воздухе висело прозрачное существо, похожее на привидение Каспера из старого детского фильма. «Привет! Я Илиси!» Заулыбалась моя кузина, пока я с удивлением смотрела на белое полупрозрачное нечто. «Вот это да! Это же маленький дух воздуха!» Восторженно воскликнула она и посмотрела на меня с удивлением. «Мари, ну ты даешь! Его очень сложно призвать без определенных навыков!» «Привет! А я Мари!» Заикаясь от волнения, сказала я, так как малыш перевел на меня свой взгляд. И явно ожидал, когда же я представлюсь. «Малим!» Протянул дух воздуха, как будто катая мое имя у себя на языке. «Мне нравится!» Коверкая слова, сказал он и лучезарно улыбнулся своим беззубым полупрозрачным ртом. «Ты что-то хотела?» «Да, нам нужна тучка с дождем. Ты можешь ее сюда пригнать, чтобы полить наш сад?» Опять не растерялась Илиси. Но дух почему-то смотрел только на меня, а на нее не обращал внимания. Сестра легонько толкнула меня локтем в бок и прошептала. «Похоже, он ждет задания только от тебя. Меня он не слышит. Попроси его о тучке с дождем. Пусть польет наш сад, а то он скоро исчезнет. Эти существа надолго не задерживаются. Могут выполнить 1-2 задания и исчезнуть». Я тут же повторила просьбу сестры. «Конечно, без проблем!» — обрадовался маленький дух воздуха и исчез. А через 10 минут на наш сад пошел дождь. Я уже устала удивляться чему-либо в этом странном игровом мире, поэтому просто молча смотрела на капли воды, льющиеся из воздуха на растения в грядках. «Мари!» — опять толкнула меня в бок Илиси. «Спроси у него, сможет ли он пригонять сюда тучки каждый день, чтобы поливать наш сад?» «Но ты же сказала, что он исчезнет скоро. Спросила я у сестры, глядя на зависшее в воздухе улыбчивое привидение, размером с 5-летнего ребенка, у которого отсутствовали какие-либо характеристики, как бы я ни пучила в него глаза. Ну а что такого? Почему не попробовать? Вдруг ему понравится? Видишь, он маленький, воспринимает это как игру. И я попробовала, на что опять услышала радостное: «Конечно! С удовольствием! А вы со мной поиграете?» И он уже смотрел не только на меня, но и на Илиси. «Конечно! Давай в салочки!» Эльфийка захлопала в ладоши. «И кто сказал, что я уже взрослая?» В течение целого часа, пока шел дождь, мы играли с маленьким духом воздуха в салочки. И делала я это не без удовольствия, будто в детство снова впала. И такое необычное, веселое настроение у меня было, что даже останавливаться не хотелось, хотя уже и темнеть начало. Наверное, мы бы еще и дальше играли, так как усталости я совершенно не ощущала, если бы не системное сообщение, которое заставило меня остановиться. «Поздравляем! Вы приручили маленького духа воздуха. Награда – 25 000 опыта. Достижение – повелитель стихий 1-го уровня. Интеллект – +5, итого 6. Мудрость – +5, итого 6. Ловкость – +1, итого 17,3. Сила – +1. Итого 13,72. Активное умение «Магический удар воздухом» 1-го уровня. Атака воздухом 200 единиц урона. Поздравляем! Вы получили 9-й уровень. Я открыла меню питомцев и хранителей и увидела в них занятую ячейку с духом воздуха 1-го уровня. И система предложила дать ему имя. Я не стала долго размышлять и дала ему имя Каспер. Фух, теперь у меня ручной ураганчик. Ну и ну. Дух воздуха зевнул, а глаза его начали слипаться, будто у маленького ребенка, который сильно хочет спать. Мари, тебе надо его призвать. Пусть он отдохнет. Твой Каспер еще слишком мал, чтобы долго бодрствовать, подсказала мне Илиси. Я так и сделала. И маленький дух воздуха тут же исчез. А внизу моего экрана появилось сереющее сообщение. Дух воздуха уснул. И маленькая квадратная иконка с цифрой 12:00, которая тут же начала обратный отсчет. Я с удивлением посмотрела на эльфийку. «И откуда ты все это знаешь?» Она тут же смутилась, как будто я застала ее за чем-то противозаконным. «Да, я просто много книг читала про духов-хранителей и питомцев. Хотела себе завести когда-нибудь», — тихо ответила она, старательно отводя взгляд. «Ну и в чем же проблема? Завела бы!» Не поняла я, чего она так смущается. «Папа не разрешит», — горько вздохнула она. «Почему? Это же твой питомец будет. Ты же его будешь в своей комнате держать, сама за ним ухаживать». «Ну, папа говорит, что это уже будет решать мой будущий муж, а он не собирается доверять мне маленькое существо. Ведь, по его мнению, я слишком глупа, чтобы следить за ним». Я лишь покачала головой на это высказывание. «Ну, Улик, ну и тиран!» «Хотя лезть в чужие семейные отношения не стоит. Вдруг он в чем-то прав. И вообще...» Что-то я как-то стала неправильно воспринимать этих неписей, будто они настоящие. Отмахнувшись от глупых мыслей, я начала помогать Илисе собирать урожай. Собирали плоды мы вручную. До 9 вечера себе лично в награду я получила от кузины 5 мясных овощей, 5 картофелин, 5 пучков зелени, а также повысила очки на собирательство и садоводство. Надо будет потом почитать, что это за собирательство такое и на что оно влияет. А то уже не первый раз эти очки получаю. Илиси посоветовала мне унести плоды в подпространственный карман и там положить на хранение. В нем они не портятся. А потом, когда научусь готовить, то уже их использовать. А я задалась целью завтра сшить себе какую-нибудь сумку. А то таскать постоянно все в руках не очень удобно. Оли, пришедшая уже поздно вечером, чтобы напомнить о том, что нам пора спать, пообещала, что поможет мне из моих плодов что-нибудь приготовить. Но задание мне она так и не выдала. Я мысленно сделала себе заметку, что завтра нужно обязательно напомнить Оле об этом. Уже перед сном я открыла почту и увидела письмо от тети. «Здравствуй, Мариночка. Вчера позвонил Саша и сказал, что ты устроилась на какую-то работу и подписала контракт аж на 10 лет. Мы ничего с Катюшкой не поняли». «Хм, какая работа? Ты ведь лечиться поехала. Сашка сказал, что ты какие-то документы по сохранению тайн подписала. И он тоже. И поэтому рассказывать не имеет права. Дал нам адрес твоей электронной почты, чтобы мы могли, если что, списаться. Я позвонила Татьяне Юрьевне. Она тоже ничего не понимает. Сашка молчит. Даже матери родной ничего не рассказывает. И на глаза не показывается. Мариночка, хоть ты нам объясни. Что там у вас происходит? Может, тебе помощь нужна? Сашка твой, он, конечно, хороший, но все же мужик, и какие-то вещи может не понять. Ты скажи, мы же приедем, поможем. Мы же переживаем, доченька, за тебя. Ну, я и даю. Про самого родного человека в своей жизни совсем забыла. Она ведь вырастила меня, как мама собственная, а я даже ничего ей не сообщила. Совсем заигралась. Сразу же написала ей ответ. Кстати, после получения навыка каллиграфии смогла писать письмо в более удобной форме. Увидев в меню пункт «Написать на пергаменте», нажала его. И в общих чертах для тети сказала то же, что и Сашка, так как рассказывать о том, где я, даже родным было запрещено. А чтобы тетя убедилась, что это именно я написала ей письмо, а не кто-то другой, то нарисовала для нее котенка, который оставляет лапкой слово «пока». Этого котенка я научилась рисовать еще в далеком детстве и постоянно вставляла его, где надо и где не надо. Даже как-то двойку получила от математички за то, что нарисовала его в тетрадке. Уж его-то тетя точно узнает. Вверху пергамента, как было написано в настройках пункта, написала слово «письмо». Добавила тетин электронный адрес и, активировав пункт «Скопировать», задержала взгляд на письме. Мой внутренний фотоаппарат его сфотографировал, и оно полностью вместе с рисунком отразилось в форме для отправки письма в диалоговом окне у меня перед глазами. Мысленно нажала на кнопочку «Отправить» и, успокоившись, легла спать. За котенка мне система опять начислила очков по навыкам каллиграфия и картография. Уже засыпая, я подумала о том, что за весь день ни разу не думала о муже. И была очень рада этому факту.